Бассейн. Можно я войду? В дверях моей комнаты стоит широколицая и широкозадая девица неясной генерации с черными длинными волосами. И без паузы ответа переступила порог комнаты, продолжила говорить. У меня поручение от комсорга Галины наладить работу секции плавчих. Но я даже не знаю, с чего начать. Поможешь ориентироваться в этом вопросе? Ты сама-то плавать умеешь? Есть. Хотя и не на рекорд, но держаться на воде умею. Держаться на воде? Это не плавчиха. Это знаешь, что на воде не тонет? Конечно, знаю. И она расхохоталась. А давай ты тоже сначала со мной позанимаешься. Можешь? Или мне к кому-то другому обратиться? Я кинул взглядом ее статную спортивную фигуру. Сама на член просится. Надо подумать. Я взял блокнот, где вел своеобразный дневник своей занятости, и вчитался в него. Вот в этот вечер могу тебе уделить пару часов. Так это уже время после закрытия бассейна, констатировала она грустно. И как же мы будем тренироваться? В постели? В постели мы можем и прямо сейчас, если тебя не интересует, собственно, само плавание. Или соглашайся, или... Я согласна, согласна. Тогда я договариваюсь, чтобы нас пустили в бассейн. Имей в виду, сторож не будет включать свет, чтобы не получить выговор. В темноте не страшно тебе будет? На то мы порешили. Она не знала, видимо, что света там и так будет достаточно с улицы от рекламы стоящих почти стенка в стенку супермаркета и какого-то торгового центра. А вот сквозь лучи их рекламы нас видно не будет. Потому, когда мы уже оба прыгнули в бассейн, то друг друга достаточно хорошо видели. В купальном костюме бикини Ариэль, так она представилась, имела округлые выступающие ягодицы, умеренно широкий таз и бедра. Грудная клетка не была сильно увеличена, как это бывает у профессиональных пловчих. Груди почти поместились бы мне в ладонь, с широко разведенными в стороны пальцами. Волосы спрятаны под шапочку для плавания. «Гусар, что-то я никак тебя догнать не могу». «А ты не плывешь. Ты просто шлепаешь по воде руками по собачьи. А толку от этого нет». «А как надо?» «Вылезай на борт. Буду показывать». Мы вылезли из воды. Когда она вылезла из воды на борт бассейна, я в очередной раз полюбовался ее задом, представив себе, что вот именно этот шашлык может оказаться на моем шомполе. В бассейне сохранялась дневная духота, да и вода была подогретая. Потому даже вне воды холодно не было. Я уложил Ариэль на кушетку на живот, развел ее руки в стороны и стал показывать, как она должна двигаться ими при разных стилях плавания. Но даже для кроля она почему-то путалась с руками и ногами. Кроль. Английская. Front crawl. Вид плавания на животе, в котором левая и правая часть тела совершают грибки попеременно. Каждая рука совершает широкий грибок вдоль оси тела пловца, во время чего ноги, в свою очередь, тоже попеременно поднимаются и опускаются. Лицо пловца находится в воде, и лишь периодически во время грибка голова поворачивается, чтобы сделать вдох. Кроль считается наиболее быстрым способом плавания. На соревнованиях по плаванию вольным стилем большинство спортсменов отдают предпочтение именно кролю, поэтому вольный стиль и кроль стал практически синонимами. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. Пришлось сесть на ее верхом и руководить ее движением руками-ногами. Плотно прижимаясь к ее ягодицам, я вскоре почувствовал, как стал возбуждаться член, оттопыривать плавки и улегся всей длиной вдоль ягодичной складки Ариэль. Она это явно почувствовала, потому что стала двигать тазом из стороны в сторону, словно примиряясь к возникшему неудобству. Потом оглянулась на меня, положила голову щекой на кушетку и руками отодвинула мешающую ей ткань плавок в сторону. Я немедленно тоже отодвинул нижний край своих плавок, отчего член стал немедленно искать дальнейший свой путь к цели. Долго искать не пришлось. Ариэль подвигала тазом из стороны в сторону и сама направила головку члена в нужную локацию, а потом стала надавливать на нее этими губами, постепенно раздвигая их. В раздвинувшееся под давлением и боковыми колебаниями Головка стала продвигаться вглубь, пока не провалилась внутрь. Вот там уж был простор. После смоченных водой бассейна половых губ я попал в орошенную женской смазкой глубину женщины. Ариэль продолжала двигать тазом из стороны в сторону, а я со своей стороны стал производить возвратно-поступательные движения для получения взаимного удовольствия. Это было божественно. Для иллюзии, что мы на каком-то иностранном курорте, нужны были еще официанты с разноцветными коктейлями. Небыстрые размеренные движения совокупляющихся давали возможность насладиться самим процессом скольжения члена внутри влагалища, а для усиления удовольствия Ариэль еще и выпячивала свои и без того аппетитные булочки мне навстречу. Полусидя на ней верхом, я задавал темп, глубину и частоту проникновения, и при этом следил за тем, как она приближается к оргазму. Когда девушка начинала приближаться совсем близко, я сильно придавливал ее к кушетке и замирал сам, не давая и ей сделать никаких движений. Когда я чувствовал, что она начинает остывать, то снова начинал движение внутри нее. Потом снова прижимал и заставлял остынуть, и снова распалял. «Слышь, изверг!» В какой-то момент во время такого перерыва в движениях почти заорала Ариэль. «Хватит надо мной издеваться, дай мне кончить!» И затрепыхалась подо мной в усиленных конвульсиях. А раз так, то я застрочил в ней, имитируя отбойный молоток, прижимая и приподнимая ее за таз обеими руками. Словно шашлык на шомполе, она забилась на члене и утробным рычанием. «Еще, еще, еще!» — закричала она. Представляя себе, как бы это выглядело со стороны, если бы вдоль бассейна находилось много народа. И от такой мысли, и от уже скопившегося невыплеснутого возбуждения я тоже начал кончать. Оторванный от кушетки таз любовницы просто кренделя выделывал в воздухе на члене. Когда я опустил ее, замершую на полуслове и незаконченном движении, она обняла кушетку обеими руками и затихла. Я уже помыл член под краном и с разбегу прыгнул в бассейн и лег на спину на поверхность воды. В отличие от моря, вода была неподвижна и в определенном степени податливее, чем морская. Рядом с брызгами бухнулась в воду и Ариэль. «Ну ты меня загонял», — рассмеялась она. «Мастерски издеваешься над телом, достигая максимального эффекта. Но в следующий раз я тебя помучаю, лады?» Я не стал отвечать, продолжая лежать расслабленно в воде. Ариэль стала кругами плавать вокруг меня, как акула, выбирающая позицию для атаки. От колебаний воды, которые она производила, капли стали попадать в уши и иногда на лицо. Мне это перестало нравиться, и я вылез из воды и пошел в душ. Уже когда я стоял под струями воды, Ариэль догнала меня и обняла сзади. Она бы так и мешала мне принимать душ, но я развернулся сам и развернул ее. Обхватил ее за поясницу и поставил буквой «Г» к стене под струями душа. Она уперлась руками в стену и с улыбкой оглянулась, типа «Что ждешь? Начинай уже!» Я схватил ее за таз и без церемоний снова насадил ее на член. Я не стал снова долго с ней играть, раз она так критиковала и почти угрожала мне расправой. Я только быстро-быстро, ориентируясь только на себя, стал продвигаться к нужному мне концу. Только регистрировал приятное ощущение от мягкости струи душа, льющегося по нам и добавляющего новые дополнительные ощущения в сравнении с положением на кушетке. Сильными толчками внутрь нее я себя и ей дал понять, что кончаю и кончил. «Ладно, гусар, до встречи на курсе. Так когда мне лучше приводить команду по плаванию?» «А мне с ними надо будет преподавать плавание». Тогда лучше индивидуальные занятия, в крайнем случае с парами студенток. «Я подумаю», — рассмеялась Ариэль и пошла в раздевалку, совершенно не прикрываясь полотенцем.